Как-то вечером он сидел в одиночестве и раздумывал о своих бедах, тщетно ища спасительный выход. В то утро на стене его дома нарисовали двойку, и следующий день означал конец назначенного срока. Что случится потом? В его голове беспорядочно проносились всякие ужасы. Что будет с Люси, когда его не станет? Неужели из накинутой на них невидимой паутины нет выхода? Уронив голову на стол, Ферье зарыдал от собственного бессилия. Но что это? Он вдруг услышал слабый, отчетливо слышимый в ночной тиши скребущийся звук, доносившийся от входной двери. Ферье прокрался в прихожую и внимательно прислушался. На несколько секунд все замолкло, затем посторонний звук повторился. Похоже, кто-то тихо скреб под дверной филенке. Может, это был ночной убийца, пришедший исполнить смертный приговор тайного трибунала, или какой-нибудь его агент, подосланный напомнить о последнем отпущенном дне. Джон Ферье вдруг понял, что мгновенная смерть много лучше той неопределенности, что держит напряжение его нервы и медленно разрывает ему сердце. Скачком подавшись вперед, он резко отодвинул засов и распахнул дверь. Снаружи было тихо и спокойно. Стояла чудесная ночь, над головой ярко мерцали звезды. Фермер осмотрел небольшой садик, тянувшийся до изгороди и ворот, но ни в нем, ни на дороге не было видно ни души. Облегченно вздохнув, он стал смотреть по сторонам, пока случайно не взглянул себе под ноги. К его великому удивлению, на земле лежал ничком какой-то человек. Ферье так испугало это зрелище, что он прислонился к стене, сжав рукой горло, чтобы сдержать готовый вырваться крик. Вначале он подумал, что этот человек ранен или умирает, но, посмотрев на него повнимательнее, заметил, что тот, изгибаясь, ползет к дому, быстро и бесшумно, как змея. Вползя в прихожую, человек вскочил на ноги, захлопнул за собой дверь, и перед взором изумленного фермера предстало жесткое, полное решимости лицо Джефферсона Хоупа. «Слава Богу!» — задыхаясь от волнения, воскликнул Ферье. «Как ты меня напугал! Почему ты крадешься, как вор?» «Дайте мне поесть», — хрипло ответил Хоуп. «Я не ел, не пил двое суток». Он набросился на остатки ужина фермера, холодное мясо и хлеб, и стал жадно их поглощать. «Люси держится молодцом?» — спросил он, утолив голод. «Как будто. Она ведь ни о чем не знает», — ответил отец девушки. «Это хорошо». «Дом обложили со всех сторон. Вот почему мне пришлось ползти. Может, они и чертовски умны, но не настолько, чтобы поймать охотника Уошоу». Когда Джон Ферье наконец осознал, что у него появился надежный помощник, его как будто подменили. Он схватил мозолистую руку молодого человека и сердечно ее пожал. «Тобой можно гордиться!» — воскликнул он. «Немногие бы пошли на то, чтобы разделить с нами опасности и трудности». «В самую точку, приятель!» — ответил молодой охотник. «Я вас уважаю, но если честно, не будь в этом деле замешан еще кое-кто, дважды бы подумал, соваться ли в это осиное гнездо. Я вернулся из-за Люси. Вскоре в Юте станет на одну семью меньше. Я позабочусь о ее безопасности». «Что мы должны делать?» «Завтра последний день. Если не действовать этой ночью, считай, вы погибли. У Орлиного ущелья ждут мул и две лошади. Сколько у вас денег?» 2000 золотом и 5 банкнотами». «Хватит. У меня еще столько же. Нужно пробраться по горам до Карсон-Сити. Думаю, пора разбудить Люси. То, что слуги спят не в доме, нам на руку».